А теперь, товарищи, литературно-революционная пауза. Я на всех вас свысока хуй дрочил с броневика. А теперь все на штурм Зимнего. Домой на бежаве. С гранатами наперевес. Ползет партизан отважный, найди что бункер СС. Секретное задание ему дал командир УСАД. Найди немецкий бункер и обосри им все секретные карты. Что вы трескливые фрицы, утром проснувшись в касках, увидели, что все карты измазаны в русских какашках. От этой ужасной картины свело немцам яйца и ногу. Как же они без карты из леса найдут дорогу? Был еще комбо здоровенный, но партизан не бритый. Очень циничным и хитрым, и стырил оттуда магниты. Такой бы жестокой пакости немцы не ожидали. С досады и от страха заплакали и зарыдали. Точен солдатом никто такой, Адольф Гитлер. У нас был последний трофейный компас. В этот вонючий небритый партизан был очень циничным, хитрым. Он стырил оттуда все магниты. От этой вести ужасной, в тоске и печали, вместе с собачкой застрелился в подвале фюрер Адольф. Фашисты войну проиграли, теряя патроны и сопли, трусливо назад убегали. На этой тяжелой ноте закончу свою я песню, чтоб родиной вы возгордились и патриотами стали.